Глава пятая. Возбуждение, далее близость. Теперь, когда вы определили токсичные типы людей и модели поведения, с которыми сталкивались или сталкиваетесь сейчас, вы можете быть озадачены, как нечто, начавшееся с таких приятных ощущений, могло обернуться травматической связью или токсичными отношениями. Эта глава поможет исследовать и понять, почему вас притягивают определенные типы людей и поведения, которые сначала кажутся захватывающими, а заканчиваются столь болезненно. Помните Джой из предыдущей главы? Она уязвима к бомбардировке любовью. У Джой есть базовое убеждение об эмоциональной депривации. В детстве она получала мало или вовсе не получала ласки и эмоциональной поддержки, или же они появлялись время от времени, но не были постоянными. У нее нет опыта, что значит стабильно получать проявление здоровой любви и заботы. Поэтому она не умеет различать, что является настоящей близостью, а что возбуждением. Та интенсивность, которую она путает с близостью, на самом деле продиктована страхом, проистекающим из ее базовых убеждений. Страхом не получить ту любовь, в которой девушка нуждается. Это ощущается как зависимость. Ей все мало. А травматические связи питаются именно интенсивностью, возбуждением. Как бы странно это ни звучало, страх лишь укрепляет связь. Вы, возможно, видели реалити-шоу, которые наглядно демонстрируют, какую силу имеет страх в процессе формирования привязанности. Если смотрели шоу типа «Холостяк», то знаете, что участникам часто устраивают свидания, включающие что-то пугающее. Например, прыжки с тарзанки, прыжки с парашютом, плавание с акулами и тому подобное. Тревожность и страх людей достигают пика. Они делают нечто страшное вместе и выживают. Более того, не просто выживают, сближаются. Страх углубляет связь, усиливает привязанность. Легко понять, почему вы можете подсознательно быть подсажены на такие интенсивные переживания. Попробуйте теперь представить противоположную ситуацию. Вы встречаете милого человека, который отлично выглядит и на бумаге, и в жизни, но в вас ничего не откликается, нет бабочек в животе. Вы не думаете о нем все время и не ждете его сообщений. Он вам симпатичен, но между вами нет химии. Через несколько свиданий, а может даже после первого, вы решаете, что ищете чего-то другого или что романтического отклика просто нет. Иногда предчувствие о несовпадении действительно оказывается верным. Но также возможно, особенно если у вас есть особенности стиля привязанности и базовые убеждения, предрасполагающие к травматическим связям, что вы отказываетесь от шанса узнать человека, с которым могли бы выстроить настоящую близость. Если в детстве вы не знали здоровой привязанности и любви, логично, что вы не до конца понимаете, как это должно выглядеть и ощущаться. Да, интуиции стоит доверять, но не менее важно учиться замечать и пробовать то, что вам не знакомо. А в данном случае это может быть здравая альтернатива тем типам, к которым вас обычно влечет, и с которыми у вас химия, но которые подпитываются вашими глубинными убеждениями. Суть вашей путаницы в любви. Снова возвращаемся к глубинным убеждениям. Как вы помните из главы 2, где мы подробно исследовали эту тему, и вы проходили опросники, ваши убеждения сформировались потому, что в детстве вам недостаточно важнейших элементов, как в жизни вообще, так и в отношениях со значимыми взрослыми. Вы не получили всего того, что было необходимо, и чего вы заслуживали. Безопасности, любви, принятия, понимания, сочувствия, ласки, наставничества, поддержки в развитии, независимости. И в их отсутствие вы переживали высокий уровень тревоги и страха, стараясь справиться с этими чувствами всеми возможными способами. Ваши первые отношения и окружающая обстановка — все это сформировало стиль привязанности и систему базовых убеждений, которые стали шаблоном для последующих отношений. Пусть это и не выглядит логичным, но с большой вероятностью вас будут притягивать либо вы почувствуете узнаваемую связь с нестабильным или ненадежным человеком, либо окружением, если у вас есть базовое убеждение о покинутости. С тем, кто причиняет боль, предает или манипулирует вами, если у вас убеждение о недоверии и плохом обращении. С тем, кто лишен тепла, эмпатии, внимания и ласки, если у вас убеждение об эмоциональной депривации. С тем, кто заставляет вас чувствовать себя плохими, ущербными, недостойными или неполноценными, если у вас убеждение о собственной никчемности. С тем, кто делает вас беспомощными, слабыми, неспособными, если у вас убеждение о зависимости. С тем, кто вызывает у вас чувство несостоятельности и некомпетентности, если у вас убеждение о неуспешности. С тем, чьи желания и потребности всегда ставятся выше ваших, если у вас убеждение о подчиненности. Хотя внешне эти партнеры могут быть совершенно разными, пол, цвет волос, рост, профессия и прочее, и каждый из них проявляется по-своему, при более глубоком рассмотрении становится ясно. Они напоминают вам заботящихся взрослых или воссоздают атмосферу, близкую к той, в которой вы росли. Как прошлое проникает в настоящее. В дневнике запишите одно или несколько событий из прошлого, которые стали для вас определяющими. Если чувствуете, что это может вызвать у вас слишком сильные и тяжелые эмоции, стоит проделать это упражнение вместе с терапевтом или близким, которому вы доверяете и который способен поддержать вас в этом процессе. Чтобы лучше проиллюстрировать эту идею, давайте обратимся к истории Эмбер. Эмбер росла в доме, полном напряжения. Ее мать, два брата и сама Эмбер постоянно ходили на цыпочках рядом с отцом. Он работал на автомобильном заводе, так что его график был предсказуем, в отличие от настроения. Вернувшись домой, он хотел сесть в кресло, выпить одну из четырех банок пива, который неизменно опустошал каждый вечер, и смотреть новости или спортивные передачи по телевизору. Он не терпел шума и поведения, которые обычно встречаются в семье с тремя детьми. Эмбер наблюдала, как ее мать подстраивается под отца, и сама начала вести себя так же. Когда старшие братья Эмбер ссорились, отец часто вмешивался, снимая ремень и наказывая их. Эмбер ни разу не подвергалась такому суровому обращению, но она постоянно была свидетелем происходящего. Мать всеми силами старалась не допустить, чтобы ее сыновья довели отца до точки кипения. Несмотря на это, Эмбер воспринимала мать как любящую и сострадательную, поэтому чувствовала себя в безопасности, делясь с ней травматичным опытом. Старший брат Эмбер надругался над ней. Увы, она не получила от матери той любви и поддержки, на которые надеялась. Та велела забыть об этом и никогда больше не говорить, потому что если отец узнает, он убьет ее брата. Связь между глубинными убеждениями и прошлым опытом. Определите ключевые убеждения и связанные с ними утверждения, которые соотносятся с описанным вами опытом. Запишите их в своем дневнике. Теперь посмотрим на послание, которое Эмбер получила от своей семьи и окружающей среды. Вот что она написала. «У меня есть базовое убеждение, связанное с покинутостью. Вот утверждения, которые мне откликаются. Ближайшие мне люди непредсказуемы. В один момент они рядом, в следующий исчезают. Я чувствовала это по-разному. Мои отношения с мамой кардинально изменились после того, как я рассказала ей, что мой брат совратил меня. Мы больше никогда об этом не говорили, и она вела себя так, будто этого не было. Мне казалось, что она бросила меня. По крайней мере, эмоционально. И хотя отец никогда меня не бил, его переменчивое настроение создавало ощущение непредсказуемости. Утверждения, связанные с моим базовым убеждением о недоверии и плохом обращении, меня подвергали физическому, словесному или сексуализированному насилию люди, которым я должна была доверять. Очевидно, это связано с тем, что произошло между мной и старшим братом. Мой дом не был безопасным пространством, и я не могла доверять никому в своей семье. Два утверждения, которые соответствуют моему опыту. Физически вокруг были постоянные угрозы. Между вспышками гнева отца и драками братьев. А после того, как брат надругался надо мной, я больше никогда не чувствовала себя в безопасности. Я всегда запирала дверь в свою комнату, что само по себе безумие, ведь дом должен быть тем местом, где ты чувствуешь себя комфортно. После того, как я поделилась переживанием с мамой, и она отреагировала так, как отреагировала, я перестала чувствовать себя в эмоциональной безопасности и поняла, что не могу ей доверять. Утверждение, которое откликается во мне и связано с моим убеждением о собственной никчемности, я живу с огромным чувством стыда. Когда мама не признала мой опыт и вместо этого заставила меня почувствовать, что я создаю проблему для моего брата, того, кто меня совратил, я почувствовала, будто это я плохая. И у меня осталось ощущение, что мама выбрала брата, а не меня. Значит, что-то не так со мной. Два утверждения, отражающие мои убеждения о подчинении. Я боюсь, что если не выполню желания других, они разозлятся, отомстят или отвергнут меня. И потребности, безопасности и благополучия других важнее моих. Я чувствовала, что мама загнала меня в ловушку, когда сказала, что если отец узнает, он убьет брата. Получается, мне пришлось поставить благополучие брата выше собственного, несмотря на причиненный мне вред. Окружение Эмбер было непредсказуемым, небезопасным, лишенным эмоциональной поддержки, что внушало ей ощущение, будто с ней что-то не так, и ее потребности менее важны, чем потребности других. Хотя ваша история может отличаться от истории Эмбер, у вас тоже есть опыт, который сформировал внутренние послания, продолжающие влиять на ваш выбор партнеров и динамику в отношениях. Связь между глубинными убеждениями и текущим опытом. Теперь, когда вы определили утверждения, связанные с ключевыми убеждениями, и описали, как они связаны с прошлым, попробуйте соединить их с настоящим. Запишите в дневнике, что повторяется сейчас. Вернемся к истории Эмбер, чтобы увидеть, как бессознательно формируются поведенческие паттерны. Когда Эмбер стала взрослой, ее выбор партнеров был полностью неосознанным. Они выглядели по-разному, имели разные профессии, разный жизненный опыт и интересы. Потому девушка не видела, что всех их объединяет одно. Каждый усиливал ее убеждения о себе, других и окружающем мире. Она бессознательно воссоздавала травматическую ситуацию из прошлого. Эмбер застряла в паттерне, который называют компульсией повторения. Компульсия повторения — это бессознательная потребность воссоздавать ранние травмы. Человек непроизвольно тянется к людям или ситуациям, напоминающим первичную травму. Это приводит к повторению болезненного опыта и закрепляет базовые убеждения. Такая тяга может быть попыткой обрести контроль над ситуацией, в которой человек был беспомощным, когда произошла первичная травма. Тогда вы были ребенком, но сейчас вы уже выросли. А может, вас бессознательно тянет к травматичной или токсичной среде, потому что она знакома. Это ощущение может казаться более безопасным, нежели страх перед неизвестностью. Это также позволяет оправдывать токсичное поведение и оставаться в травматичной привязанности. Каким бы ни был этот внутренний импульс, важно осознать его, чтобы вырваться из травматических связей и начать делать осознанный, здоровый выбор. Нам всем приходилось слышать нечто вроде «каждая девушка, с которой я встречался, изменяла мне», «каждый парень, с которым я была, лгал мне», «каждый человек, к которому я привязывался, в итоге предавал меня». Эти слова указывают на наличие паттерна. Даже если вы замечаете схожие черты у людей, с которыми встречаетесь, все равно можете неосознанно тянуться к определенному типу личности или среды. Если вы осознаете, какие качества характерны для отношений, построенных на возбуждении, то сможете начать разрывать этот цикл бессознательного стремления повторить прошлое. В книге «Узы предательства. Уйти невозможно остаться» 2019 года Патрик Джей Карнс четко различает возбуждение, интенсивность и близость. Интенсивные отношения обычно сопровождаются чувством потери контроля, нестабильностью, всплесками эмоций, резкими взлетами и падениями и общей нехваткой структуры или последовательности. Это может быть захватывающе, это даже затягивает, но одновременно опасно. Вы ощущаете хрупкость этих отношений. Это тревожит вас так же сильно, как и притягивает. Близкие отношения, напротив, основаны на взаимности и уважении. В них есть искренняя и обоюдная страсть, подлинная уязвимость, но такая, которая проявляется в контексте эмоциональной безопасности. Приверженность, стабильность, терпение, открытость и отсутствие секретов. Признание и обсуждение потребностей. Здоровое разрешение конфликтов. К какой из этих моделей ближе ваши отношения? Ответьте на следующие вопросы в дневнике, опираясь на собственный опыт. В том числе запишите имена людей, с которыми этот опыт связан. Первый. Бывали ли у вас отношения, в которых вы были жертвой насилия и не контролировали ситуацию? Второй. Испытывали ли вы страх и возбуждение или ощущение опасности? Третий. Бывали ли у вас отношения, в которых один был в отношениях, а другой — вне? Наблюдалась ли нестабильность? Четвертый. Присутствовали ли в ваших отношениях угрозы предательства и разрыва? Пятый. Использовал ли кто-либо из ваших партнеров драматичное поведение, чтобы манипулировать вами и контролировать ситуацию? Шестой. Бывали ли у вас отношения без структуры и правил, то есть без последовательности и согласованности? Седьмой. Присутствовал ли высокий уровень отвлекающих факторов? Еще один признак нестабильности. Восьмой. Бывали ли у вас отношения, в которых отсутствовало открытое общение, доминировали секретность и недоверие? Девятый. А отношения, в которых конфликты выходили из-под контроля, не разрешались здоровым образом и сопровождались нарушением коммуникации? Десятый. Были ли ваши отношения отмечены циклами расставаний и примирений, сопровождающимися страхом и тревогой, что является признаком травматической связи? Все эти вопросы описывают переживания возбуждения в отношениях. Как вы себя чувствуете после того, как описали свой опыт? Поменялось ли ваше восприятие этих чувств? Посмотрим, как на эти вопросы ответила Эмбер. Первый. Бывали ли у вас отношения, в которых вы были жертвой насилия и не контролировали ситуацию? Сейчас я в отношениях с партнером, который регулярно обвиняет меня в наших проблемах. Второй. Испытывали ли вы страх и возбуждение или ощущение небезопасности? Я поделилась с ним своими детскими травмами, и он использовал эту информацию, чтобы пристыдить меня, когда злился. Третий. Бывали ли у вас отношения, в которых один был в отношениях, а другой вне? Да. Каждый раз, когда я пыталась закончить отношения, он обещал измениться и умолял остаться. Я не уходила, и он становился более ласковым на время. Но затем все возвращалось на круги своя. Четвертый. Присутствовали ли в ваших отношениях угрозы предательства и разрыва? Да. Когда я делилась своими страхами быть оставленной, они неизменно использовались, чтобы контролировать меня в трудные моменты. Пятый. Использовал ли кто-либо из ваших партнеров драматичное поведение, чтобы манипулировать вами и контролировать ситуацию? Да, это часто происходило, когда он выпивал. Шестой. Бывали ли у вас отношения без структуры и последовательности? Да, мои партнеры всегда были непредсказуемыми и нестабильными. Седьмой. Присутствовал ли высокий уровень отвлекающих факторов? Постоянно возникает какая-то драма. Бывшие, которые вновь выходят на связь, проблемы на работе или в семье. Восьмой. Бывали ли у вас отношения, где отсутствовало открытое общение и преобладали секреты и недоверие? Я часто делилась своими тайнами в надежде, что партнер тоже откроется, но этого не происходило. Всегда были заблокированы экраны телефонов и другие признаки того, что им есть что скрывать. Девятый. Бывали ли у вас отношения, в которых конфликты выходили за рамки разумного и не разрешались здоровым образом? Да, мы ссоримся, избегаем обсуждения настоящих проблем, а потом миримся, напиваясь вместе. Десятый. Были ли у вас отношения, отмеченные циклами расставаний и примирений и тревогой? Да. Как вы себя чувствуете после описания этого опыта? Это упражнение стало для меня настоящим откровением. Я не осознавала, сколько аспектов моих романтических отношений перекликаются с переживаниями и чувствами из детства. Поменяло ли это ваше восприятие этих чувств? Теперь я понимаю, насколько мои выборы и поведение были обусловлены ранними переживаниями и травмами. Я не осознавала этой связи. Сейчас у меня появилось больше понимания, почему я чувствую себя такой застрявшей. В книге «Тело помнит все» Бессел ван дер Колк проводит четкое различие между правым и левым полушариями мозга в контексте травмы. Вероятно, вы уже слышали о различиях между ними. К атрибутам правого полушария относят эмоциональность, визуальность, интуитивность и тактильность. Атрибуты левого — аналитичность, языковая обработка и последовательность. Люди с преобладанием левого полушария более рациональны и логичны. Художественно и интуитивно мыслящих людей относят к правополушарному типу. Это важно, потому что исследования показали, когда ситуация, событие или человек напоминает о травме, мозг реагирует так, будто травма происходит в настоящем. Левая логическая часть мозга отключается, и управление берет на себя правое, эмоциональное. Это объясняет, почему человек может остро реагировать на триггер, а также почему вы чувствуете такое возбуждение рядом с одними людьми, но не с другими. Те, кто напоминает вам о травме, активируют правое полушарие, вызывая эмоциональный отклик. Это объясняет ощущение, будто вы знали этого человека всю жизнь. Это интенсивно, знакомо, комфортно. Именно поэтому легко застрять в травматической связи или токсичных отношениях. Патрик Карнс в книге «Узы предательства» объясняет, что рациональной логической части мозга сложно конкурировать с эмоциональной. Но осознавая разницу между возбуждением, которое связано с травматической связью, и интимностью, можно сделать выбор в пользу здоровых отношений, которых вы заслуживаете. Рассмотрим качества, присущие близким отношениям. Возможно, вам будет сложно соотнести свой опыт с этими характеристиками. Постарайтесь вспомнить хотя бы дружеские отношения, если романтических примеров нет. Запишите свои ответы в дневнике, указывая имена людей рядом с каждым пунктом. Первый. Бывали ли у вас отношения, основанные на взаимности и уважении? Второй. Бывали ли отношения, в которых присутствовали страсть и уязвимость, и оба эти чувства можно было безопасно выражать? Третий. Бывали ли у вас эмоционально безопасные отношения? Четвертый. Были ли у вас стабильные, преданные отношения, длящиеся долгое время? Пятый. Бывали ли у вас отношения, в которых вы чувствовали безопасность и терпение со стороны партнера? Он давал вам пространство быть собой и выражать эмоции. Шестой. Бывали ли у вас отношения с конструктивной коммуникацией и разрешением конфликтов? Седьмой. Были ли у вас отношения настолько стабильны, что в них происходил личностный рост, вы оба могли меняться без угрозы разрушения отношений? Восьмой. Бывали ли у вас отношения, в которых не было секретов, и вам не приходилось их хранить? Вы чувствовали безопасность и честность? Девятый. Бывали ли у вас отношения, в которых потребности обеих сторон признавались и обсуждались? Десятый. Бывали ли у вас отношения, отмеченные неизменной стабильностью и ощущением безопасности? Как вы себя чувствуете после ответов на эти вопросы? Если вам сложно соотнести свой опыт с большинством или всеми из них, не вините себя. Эти качества являются идеалом, к которому стоит стремиться. Главное — осознать разницу между травматической связью, питаемой возбуждением, и здоровыми отношениями, питаемыми интимностью. Вот ответы Эмбер. Первый. Бывали ли у вас отношения, основанные на взаимности и уважении? Мой лучший друг из колледжа и мой руководитель. Второй. Бывали ли отношения, в которых присутствовали страсть и уязвимость, и оба эти чувства можно было безопасно выражать? Я могу быть уязвимой с лучшим другом, но страсти нет. В интимных отношениях у меня этого не было. Третий. Бывали ли у вас эмоционально безопасные отношения? Только с лучшим другом. Четвертое. Были ли у вас стабильные, преданные отношения, длящиеся долгое время? Я 2 года в отношениях с партнером, но у нас постоянные угрозы расставания с обеих сторон. 5. Бывали ли у вас отношения, в которых вы чувствовали безопасность и терпение со стороны партнера? Возможно. Я чувствовала это в начале отношений, но как только стала открыто выражать чувства, особенно касающиеся наших проблем, он начал их игнорировать или обесценивать. 6. Бывали ли у вас отношения с конструктивной коммуникацией и разрешением конфликтов? Это есть с моим лучшим другом. Мы умеем обсуждать проблемы здорово и продуктивно. Также мне удается конструктивно общаться на работе. Я старалась и с партнером, и временами у нас получалось, но часто я срываюсь на крик или ухожу в себя. 7. Были ли у вас отношения, в которых происходил личностный рост? Да, с моим лучшим другом. Мы, безусловно, поддерживаем друг друга с самого начала нашей дружбы. 8. Бывали ли у вас отношения без секретов, в которых вы чувствовали безопасность и честность? Да, с лучшим другом. С партнером я пыталась, но он использовал мои откровения против меня. 9. Бывали ли у вас отношения, в которых потребности обеих сторон признавались и обсуждались? Да, с лучшим другом. 10. Бывали ли у вас отношения, отмеченные стабильностью и безопасностью? Да, с лучшим другом. Как вы себя чувствуете после ответов на эти вопросы? Мне грустно, что у меня не было и нет партнера, который мог бы дать мне качественные близкие отношения. В то же время я благодарна, что есть человек, с которым у меня здоровые отношения. Я хотела бы испытать это и в романтической связи. Двигаемся дальше. Вы можете чувствовать себя подавленным, подавленной из-за большой разницы между тем, что вы раньше воспринимали как связь, возбуждение, и тем, чем она должна быть. Интимность. Возможно, вы задаетесь вопросом, как перейти от травматической связи к здоровым отношениям. В следующей главе мы рассмотрим инструменты, которые помогут разорвать травматические узы и выстроить те здоровые привязанности, к которым вы стремитесь и которых заслуживаете.